Не затравили ли наши пузыри кусака Царапкина? Смотри, ты за это отвечаешь. Завершая про медицинскую часть, сообщаю, что жена доктора П, второго доброго, начала было строить мне глазки. Ей около 30, стройная шатенка. Зовут докторшу Каролина Львовна. Я прозвал ее Львовица. На вроде как и по отчеству, и в то же время с лестным намеком, что она светская львица. Барыне это очень понравилось и вошло в обиход. Поскольку ты далеко, а она здесь, рядом, я 2 дня серьезно обдумывал этот вопрос. И, увы, должен был ей отказать. Наши отношения, так и не развернувшись, перешли в стадию упадка. В здешней маленькой деревне никакие тайные связи невозможны. Пришлось бы ездить во Владивосток, в меблерашке, да к тому же для конспираций на разных пароходах. А тут просто нет столько пароходов. Опять же, я опасаюсь ее мужа-итальянца. Говорят, они такие вспыльчивые, а этот еще всегда ходит со скальпелем, мало ли что. О военных. Ротный командир и поручик первой полуроты семейные. Книг там не читают, но хоть пьют по маленькой, не теряя облик. От чиновников держатся в стороне и довольно надменно. Но мой Георгиевский крест и давняя любовь к армии подсобили. Господа офицеры меня приняли. А может, просто узнали про нашу дружбу с их новым батальонным командиром и решили подлизаться. Словом, я иногда захожу к ним вечером. У капитана даже есть Аристон, и он играет на нем среди долины Ровные. Завтра отправлюсь с ним и поручиком охотиться на кабаргу. Еще я полюбил смотреть, как у тюрьмы меняется караул. Тут целый спектакль. К часовому у главных ворот подходят 3. Старый разводящий, новый и сменный часовой. 2 стрелка встают напротив, и между ними завязывается следующий разговор. Старый часовой. Чего пришел? Новый. Вас с часов сменить обязательно на вы. Старый. Вот тебе честь и место. Не спать, не дремать. Офицерам честь давать. Вот тебе 2 стены, ворота и будка. Смотреть за порядком. И уступает пост. Говорят, что когда караул меняется внутри, то перечисляют все подряд. Лампу, замки с решетками. Кто придумал такой ритуал, не знаю. В уставе он не прописан. Видимо, сами солдаты. Еще линейцы всегда отдают мне честь. По закону не полагается. Я не офицер, а чиновник тюремного ведомства. Ша или я, никто и не думает козырять. Вероятно, это тоже делается в уважении к моему Георгию. Кто же у нас остался из высшего света? Чиновники с женами. По их малочисленности к свету относятся также и канцелярские служители, не имеющие чина. Всего набирается до 20 человек. Вот это и есть общество. Чиновники почти поголовно женаты. В холостяках лишь секретарь полицейского управления Ф. да И. смотритель Парантамари, ближайшего к Арсаковску селения. Люди все самые обыкновенные, каких много и в центральных губерниях. Только живут они словно помещики при крепостном праве и не видят в том ничего незаконного. У того же И прислуживает бывший архиерейский лакей, парий с манией величия. Он ходит по городу в черном сюртуке и белых подштанниках. И это никого не фрапирует. Такой вот, представь себе, свет. Даже храм, что стоит на площади, он выстроен на средства военных моряков и гарнизона. А чиновники не внесли ни копейки. Ощущение своей избранности объединяет этих людей. Они ходят друг к другу в гости, как и доктора, но напиваются там бульвейна, здешнее прозвище водки. Есть и любовные драмы. Недавно бухгалтер полицейского управления увел жену у окружного землемера. А тот за это набил морду и ему, и ей. До генерала скандал доводить не стали. Я прочел нотации обоим мужчинам и отослал к землемеру в Тарайку, где строят дорогу. Он вернулся оттуда с молодой поселкой, и все успокоились. Близко к чиновникам стоят три городских дельца. Самая крупная фигура – некто П., который заведует лавкой колонизационного фонда. Тащит в две руки. Когда-нибудь это закончится плохо, но меня к тому времени на Сахалине уже не будет. Может коснуться генерала, ну да это его крест. Двое других представляют в Южном Сахалине германские торговые компании. Один скупает арестантские вещи, меняет их на японскую водку, саки, продает ее в дальние селения и тем поправляет обороты. Второй – простой мелкий купчик. О ком забыл? О проститутках. На весь город Корсаковск только 10 женщин свободного состояния, не считая акушерки И. Все 10 торгуют телом. Еще около сотни каторжных баб и поселок составляют им конкуренцию. Наш округ, в принципе, обходят женским полом. Почему-то так повелось издавна. На всем Сахалине этот товар в недодаче, но у нас особенно беда. А если кого и пришлют, их разбирают надзиратели. До поселенцев вообще ничего не доходит. Собираюсь устроить по этому поводу бузу. Генерал знает, но ничего не делает. Теперь, кажется, я все тебе рассказал. Завтра придет корабль, и я отдам туда эту закрытку. 10 час, скоро стемнеет. Нам с Калиной пора на прогулку. Мы каждый вечер спускаемся с горы вниз, окунуть сапоги в пролив Лаперуза. Перед воротами тюрьмы в это время толпятся вернувшиеся с работ каторжные. Их долго обыскивают. Затем мы слышим снизу, как они молятся перед вечерней поверкой. Сами же стоим возле скелета кита, выброшенного морем, тихо беседуем. Сахалин с юга огибает ветер теплого течения Куросиво, и у воды не очень холодно. Когда же нас продерет цыганский пот, мы поднимаемся обратно в гору. С Калиной Агеевичем всегда интересно общаться, достойный человек. Он ходит теперь со мной повсюду, особенно по ночам. Я смеюсь, что он блюдет, как бы твой супруг не пошел налево. Но Г упрямый и не отстает. Хотел бы я когда-нибудь вас друг с другом познакомить. Скоро должен приехать барон Витька, и станет веселее. Он уже проинспектировал 3 роты из 4, осталась только моя, корсаковская. Как там ведут себя 2 господина без определенных занятий? Поцелуй их от меня крепко-крепко. Я вернусь в октябре, во второй половине. Как там животик? Не готовит ли кто из него досрочный побег? Надеюсь, все произойдет вовремя, когда мы уже снова будем вместе. Король Южного Сахалина и кавалер Лыков I. Ваше Императорское Величество, прошу простить меня за дерзость, с которой я обременяю ваше августейшее внимание, но милость российского самодержца – единственная надежда. В Корсаковской каторжной тюрьме, что на острове Сахалин, отбывает наказание Калина Голунов. Это бывший старший унтер-офицер 161-го Александропольского пехотного полка. Будучи начальником отделения пешей разведки, он в войне с турками заслужил 3 отличия, 2 знака военного ордена и штыковую рану. Я был тогда под его началом, вольно определяющимся. Голунов – из лучших образцов русского солдата. Но, выйдя в отставку, он совершил тяжелую ошибку – спутался с контрабандистами. Ошибка усугубилась несчастным случаем, когда погиб солдат пограничной стражи. Лично на Голунове русской крови нет, но все участники дела были осуждены судом в каторгу по 1-му разряду. А мой бывший командир потом еще с отчаяния сбежал и стал рецидивистом. Ваше Величество, заслуженный воин, кровью доказавший преданность престолу и России, уже понес тяжкое наказание. Более 5 лет он провел в кандалах. Голунов не является закоренелым преступником. Попал на Сахалин по трагическому стечению обстоятельств и раскаивается в совершенной им осечке. Наши законы не признают ни прежних заслуг, ни раскаяния. Но есть царская милость. Преподаю к стопам вашего императорского величества с просьбой проявить ее к несчастному Калине Голунову. Вашего величества верноподданный надворный советник Алексей Лыков. Корсаковский пост, Сахалин, 27 июня 1889 года.